Глава 17. Алена. Дом встречает тишиной. Она мне и нужна сейчас. Надо побыть одной, все обдумать. Я не могу скрывать от сына правду. Не должна. У него появятся вопросы, если я скажу, что он не должен видеть Вику. Герман далеко не дурак. Он сразу сложит 2 плюс 2. Да и Фролов теперь не отстанет. Господи, зачем он вернулся? Столько лет я сознательно вымаривала его из своей жизни. Вычеркивала. Старалась не думать, не знать. И вот прилетел бумеранг. Только за что мне? Что я такого сделала? Скрыла от него, что беременна? Ребенка скрыла? Так я имела полное право после той ночи, когда этот ребенок был зачат. Что теперь будет? Жизнь перевернулась полностью. Абсолютно. Теперь измены мужа и развод кажутся мне такой мелочью. Есть вещи и пострашнее. Звук открывающейся двери и тяжелые шаги заставляют вздрогнуть. Уже вернулась, Алёнушка? И как? Как Фролов? Такой же горячий, как и раньше? Господи, Стас, только не начинай. Не начинать что? Ты совсем рамсы попутала, сучка? Добилась того, чтобы весь город знал, как ты с генералом по полу катаешься, дрянь. Смотрю на мужа, который аж слюной давится от злости. Вижу, что кулаки сжимает. Бить собрался? Ну, пусть попробует. Доложили уже. Неужели? Что, Лариска сама, небось, прилетела? Хоть порадовала тебя чем? На коленки встала в кабинете? Не все же ей генералов обслуживать. Можно и до мэра опуститься. Ты? Да ты! Только подойди, Савельев. Я тебя так разукрашу. Мало не покажется. Рука у меня тяжелая, сам знаешь. Я просил тебя, просил хоть чуть-чуть подождать. А что ждать, Стас? Выборов? Так люди-то не слепые. О твоих гульках весь город знает. Думаешь, кого-то удивит наш развод? Ты бы не об этом думал-то, пока у тебя еще есть время, а о другом. О чем мне думать, я сам знаю. Что ты знаешь? Что? Половина города как помойка. Парк единственный приличный был, так ты его под стройку отдал. Детские сады без ремонта. А ты обещал, когда люди за тебя голосовали. Поликлиника такая, что туда зайти страшно. Зато все твои замы дачки построили. И квартирки хапнули. И любовницы тоже. Думаешь, люди слепые? Ой, ладно. Ты еще меня будешь учить руководить, Алена? Буду. Ты скажешь, что все воруют? Да, воруют все. Но кто-то ворует и еще что-то делает при этом, понимаешь? А вы просто хапаете, не нажретесь никак. Что-то тебя это не волновало, когда я под твои магазины здания отжимал? Или аренду занижал да нельзя? И когда в квартиру эту ты переехала, не жаловалась? Что? Ты? Я в шоке, потому что про здание и аренду я впервые слышу. А насчет квартиры? Так что не тебе меня воспитывать, Алёнушка. Себя воспитывай. Смотри, узнает твой сынок, что папашка вернулся. И мало того, что к тебе клинья подбивает, так еще и дочурку свою подослал. А это же нехорошо, да? Твой Герман и его девочка. Они же брат и сестра, да? Что? Мне казалось, я на сегодня исчерпала лимит неожиданностей. Но, увы, нет. Мой сын застыл в дверях и смотрит из-под лобья. О, нарисовался, не сотрёшь. Что? У мамки своей спроси, что? Поздравляю. Ты у нас теперь генеральский сынок. Закрой рот, Стас. Только вот с дочкой генерала не вышло, да? Я сказала, рот закрой. Делаю шаг и награждаю мужа хорошей затрещиной. Ты! Иди ты, Савельев, знаешь куда? Дура ты, Алена, дура! У твоего Фролова таких, как ты, в каждом гарнизоне. И детей наверняка семеро по лавкам. Ты ему не нужна. Разведешься со мной, что дальше, а? Если раньше ты была бы бывшая жена мэра, то теперь ты будешь подстилка генеральская, еще и шалава. Едва сдерживаюсь, чтобы не броситься на мужа. Как я столько лет прожила с этим дерьмом? Слушай, я тут подумал, может, сейчас мне развод выгоднее? Вызову праведный гнев у народа. Кто будет жалеть жену с подмоченной репутацией? Они тебя закопают, а я выплыву, а? Господи, Савельев, ну что ты за урод, а? Отвяжись ты от меня. Разводись, мне плевать. Разведусь. Так что собирайте манатки, чтобы вас тут не было. И на бизнес не рассчитывай особо, Алёнушка. Там столько нарушений, что тебе проще от него отказаться, если не хочешь сесть, поняла? Заканчивает и выходит. А Герман так и стоит в дверях. А тот, чем отшатывается, как от прокаженного, смотрит на меня. Мам, это правда? Да. Фролов мой отец? Да, сынок. Значит, Вика... Мне нечего ему сказать. Нечем помочь. Я могу только попытаться разделить его боль. Сынок, я... Я не знала, что вы... Она уже знает. Голос сына становится глухим, низким. Киваю, чувствуя, как слезы по щекам катятся. Я ей звоню, она не отвечает, и на сообщение. Прости, я подумать не могла, что вы... Ты это еще вчера поняла, да? Когда... Когда книжку увидела. Это я ему подарила. Там моя подпись. Он тебя бросил? Бросил ли меня Фролов тогда? Нет. Он меня не бросал. Все было не так. Хуже было. Он меня предал. Только вот почему-то сейчас говорить об этом сыну я не хочу. Оказывается, так трудно говорить ребенку про отца в такой ситуации. Трудно говорить плохое. Есть ли в этом смысл? Я ведь уверена, скажи я тогда Гору, что беременна, он бы вернулся. Он бы взял на себя ответственность. Мы могли поговорить, все выяснить. Но я тогда слишком его ненавидела. Не было во мне ни женской, ни житейской мудрости. А сейчас есть ли? Я снова совершаю ошибку за ошибкой. Мам, Я хочу знать. Нет, он меня не бросал. Все было по-другому. Он не знал, что я... Как не знал? Если у вас были отношения, как можно не знать? Предполагать мог. Или он считал, что предохранялся? Слышу в голосе сына злые презрительные нотки. Гер, давай ты не будешь делать поспешных выводов. Мы с твоим отцом оба были виноваты и... Не оправдывай его. Я не оправдываю. Я тебе все расскажу, а ты делай выводы. Только он неплохой человек, правда? Я не хочу, чтобы ты думал, что он плохой. Он когда-то был очень и очень хороший. Я его сильно любила. Очень сильно. Всхлипываю. Эмоции сдержать тяжело. Столько ошибок мы оба с Гором совершили. А он тебя любил? Любил. И любит. Этот голос врывается в наш разговор неожиданно. Очень сильно.